Дурман — бешеная трава. Дурман обыкновенный. Датура страмониум. Он подарил цветы ей сильным ароматом. Дурман и тубероза возжигают свой фимиам на темном лике ночи. Он говорил ей чистые слова с высоким смыслом, но с яда примесью для погруженного в транс уха. Он тихо произнес слова прощания, и взгляд ее остановился на картине в листьях, там, где брела она в янтарной полутьме, к могиле тихой в сонном уголке. Джордж Макдональд. Внутри и снаружи. Часть пятая. Дурман обыкновенный, имеющий большие крупнозубчатые листья и огромные белые цветки с одуряющим запахом, поразительное растение, которое стало чрезвычайно популярным в качестве декоративного в западном мире около 1550 года. Хотя первоначально считалось, что до этого растение не могло распространиться за пределы Америки, оно, должно быть, некоторое время назад попало в Азию через Тихий океан, поскольку фигурирует в индийской мифологии, и даже общее название происходит от санскритского «датура», что означает «отравитель». Возможно, все дело в выносливости семян, который сохраняет жизнеспособность в течение 10 лет. Такая устойчивость значительно облегчает пересечение границ и океанов. Дурман, также известный как колючее яблоко, из-за круглых колючих коробочек, которые защищают семена, сравнивают с бругмансией, так как они удивительно похожи и по внешнему виду, и по токсичности. Он наиболее известен способностью вызывать опьянение, смех и безумие. Даже просто запах цветков может вызвать галлюцинации. В Америке он известен как Джеймсон Вид, так как первые поселенцы Джеймстауна в Виргинии испытали эти эффекты на себе в 1679 году при заселении Земли. Более поздняя запись этого события рассказывает о том, как горожане, экспериментируя с использованием растений на этой неизвестной новой земле, ели листья и страдали от многочисленных случаев безумия и, в конечном счете, смертельных исходов. Спустя 70 лет во время первого восстания против Британии жители того же города подсыпали его в пищу британским солдатам, вызвав у них временное помешательство на 11 дней. Но солдатам повезло, и никто из них не умер. В 1802 году, когда курение все еще рекомендовали в качестве лекарства от астмы, генерал Уильям Гент привез в Англию листья дурмана устрашающего из Индостана и заявил, что местные жители используют растения для этой же цели. Однако он предупредил, что курение может вызвать видение убедительной реальности, некоторые из которых могут длиться целую неделю. Этот галлюцинаторный эффект привел к многочисленным злополучным экспериментам. Один из них характеризовался потерей способности дышать автоматически, и экспериментаторы были вынуждены регулировать собственное дыхание до тех пор, пока приступ не заканчивался. Вероятно, это связано с тем, что передозировка вызывает сбой вегетативной нервной системы, которая регулирует дыхание и работу сердца. В тех случаях, когда растение столетиями использовалось для гадания, например, индейскими племенами, такими как калифорнийские йокуты или юмы Колорадо, люди пришли к здоровому пониманию и уважению его эффектов. Случаи передозировки редки. Народность зуни в Нью-Мексико использует дурман, чтобы разговаривать с мертвыми. Они верят, что дурман растет над порталами в царство предков и появился на свет через близнецов, брата и сестру, которые подарили людям много знаний. Брат и сестра пришли из подземного мира и однажды последовали за светом вверх, на поверхность. Увенчанные белыми цветами, они провели много лет, гуляя по земле, учась у местных людей и делясь знаниями. Однажды они встретили сыновей близнецов, отца Солнца, известных как Божественные. Брат и сестра рассказали им о своих путешествиях и о том, как они научили людей видеть призраков, спать и находить потерянные предметы. Божественные решили, что дети знают слишком много, и заставили их вернуться в подземный мир. Все, что от них осталось, это цветы, которые они носили в волосах. Цветы растут и сейчас, продолжая символизировать их учение. Токсичность дурмана интересна в контексте истории гаитянских зомби. В местах, где популярна религия вуду, зомби можно найти работающими в пекарнях, на полях и в садах, а также охраняющими собственность. Это люди, которые умерли и были возвращены в качестве рабов. Только колдун, называемый Бокор, может поднять зомби. Местные легенды полны рассказов о том, как убивали целые деревни ради того, чтобы сделать из жителей зомби, которые потом будут обрабатывать плантации. Зомби являются неотъемлемой частью местной культуры и ежегодно сообщается о тысячах случаев зомбирования людей. Звучит как фантастическое допущение, но зомби совершенно реальны, и коренное население Гаити глубоко верит, что зомбирование может произойти с кем угодно. В 1985 году Уэйд Дэвис, этноботаник, посетил Гаити, чтобы исследовать, как именно работает коуп-пудра, порошок зомби, который Бокор используют для создания зомби. Основным ингредиентом порошка является тетрадоксин, который получают из рыбы собаки, и это невероятно смертоносный яд. Несмотря на то, что даже небольшая доза может убить человека, определенная меньшая доза приводит его в состояние, похожее на смерть, вызывая паралич тела, но сохраняя бдительность ума. В таком состоянии человека могут объявить мертвым и похоронить. Эксгумировав тело, Бокор применяет дурман и бархатную фасоль. Оба растения вызывают галлюцинации и амнезию. В результате человек ощущает оцепенение, похожее на сон. Именно здесь вступает в игру глубокая вера в зомбирование. Многие из тех, кто родился там, где практикуется вуду, несомненно верят, что пытаться избежать этой участи, если уж она их постигла, бесполезно. В результате их разум принимает свершившееся, подчиняясь воле Бокор. Если бы эти вещества давали представителю другой культуры, эффект вряд ли был бы таким полным, хотя ритуал определенно нанес бы человеку психологическую травму. Однако, несмотря ни на что, некоторым зомби все же удается вырваться, и благодаря им у нас есть немного более полное понимание этого явления. В 1962 году человек по имени Клевриус Нарцисс был госпитализирован в больницу де Шапеля с лихорадкой, а через 3 дня умер и был похоронен. Спустя 18 лет он появился на пороге дома сестры, утверждая, что его превратили в зомби, после чего заставили работать на плантации с другими зомби. Он помнил свои похороны, и у него на щеке остался шрам от гвоздя, которым приколачивали крышку гроба. Примерно в то время, когда появился Клевриус Нарцисс, было найдено еще несколько людей, которые рассказывали то же самое. Им удалось сбежать, когда умер их хозяин. Это объясняется тем, что галлюциногенные эффекты от коуп-пудр длятся менее суток, и его нужно применять регулярно, чтобы поддерживать состояние зомби. Таким образом, смерть владельца плантации разрушила чары. Дурман был отмечен в других частях света за его способность контролировать сознание людей. В европейском медицинском отчете 17 века утверждалось, если человек проглотил семена, они изменяют разум и вводят в заблуждение до такой степени, что в его присутствии можно делать все, что угодно, не опасаясь, что он вспомнит об этом на следующий день. Это помутнение рассудка длится 24 часа, и вы можете делать с ним все, что хотите. Он ничего не замечает, ничего не понимает и ничего не помнит на следующий день. Этот эффект удивительно сопоставим с тем, как используют дурман на Гаити. Подвид дурман белый использовался для аналогичных целей бандитами, а точнее индийской секты профессиональных воров и убийц. Они считали Шиву и Кали своими покровителями и посвятили дурман Кали. Они подавали путешественникам карри, приправленные семенами дурмана, а потом грабили. Запись о таком ограблении за 1883 год выглядит следующим образом. Басавор Сингх, профессиональный индийский отравитель, съел немного отравленной пищи, чтобы усыпить подозрения. В свое время его жертвы потеряли сознание, и он ограбил их. Придя в сознание, они сообщили о краже в полицию, и вора нашли примерно в миле от этого места, совершенно бесчувственного. Он так и не пришел в себя. все украденное имущество было возвращено вместе с запасом семян.